Энрике Бермудеса, когда он утверждает, что часть фондов, полученных его генштабом, попадает к нему от весьма почтенной организации Human Development Fund в Майами. Кауза отказывается комментировать заявление, сделанное представителю Джека Андерсона. Ее североамериканская секция отвечает коротким «никаких комментариев» на вопросы следователей из Arms Control and Foreign Policy Caucus парламентского комитета, который готовит к апрелю 1985 года доклад под названием «Кто такие Контрас? Кто помогает Контрас?». Кауза, однако, не отрицает всего разом. Один из ее главных руководителей, американцев, признает, что организация разработала программы и каналы доставки, чтобы помочь беженцам в Гондурасе. Дэвид Уолнер, генерал в отставке и президент Кауза Соединенные Штаты с 1980 по 1985 год, оценивает в $1 миллион стоимость грузов, отправленных с середины 1984 года. Продукты питания, обмундирование, детские игрушки, одеяла и палатки. Здесь нет никакого военного снаряжения и нет наличных для его приобретения. Операция настолько недвусмысленна, что ей в открытую помогает Джон Негропонте, посол Соединенных Штатов Америки в Гондурасе, бывший резидент ЦРУ в Сайгоне во время войны во Вьетнаме. Сторонник силовой борьбы с сандинистами, поддерживающий тесные дружеские связи с мунистами с тех пор, как полковник Пак Бохи, вспомните об этом, сделал Кауза Гондурас одним из самых активных проводников американской политики в регионе. Кауза Репорт, внутреннее издание организации в Соединенных Штатах, предложила читателям символическую фотографию, на которой с улыбками позируют господин и госпожа Негропонте рядом с господином и госпожой Волнер. В подписи уточняется, что посол принял посланцев Кауза в своей резиденции по случаю доставки в Тегусигальпу крупной партии грузов для беженцев. Небольшие проспекты, распространяемые Кауза Соединенные Штаты Америки среди участников семинаров, тоже не делают тайны из ее деятельности на границе с Никарагуа. На мелованной бумаге сверкают цветные фотографии, переносящие нас на берега реки Коко, где некое ответственное лицо из Тегусигальпы вручает груз индейцам в майках с надписью «Кауза». На фотографиях видны ящики с трехцветной наклейкой «Кауза Интернационал», сложенные под навесом из бамбука и пальмовых ветвей. Все признаки того, что мы находимся во владениях мескито. Лица, окружающая растительность, конструкция склада. Оружие мескито. Вместе с друзьями Америки Церковь и Единение является одной из самых верных опор Миссура. Еще активнее, чем Кауза, в труднодоступных районах Гондурасского юго-востока действует другой малоизвестный филиал движения. Он также создан преподобным отцом Муном. International Relief Friendship Foundation. Таково его название –